и все, что продавали в городе Багдаде и других местах из драгоценных вещей, не продавали раньше, чем покажут ему, и в том числе невольников и невольниц. И когда этот купец, то есть Ибн Аль-Кирнас, сидел в один день из дней в своей лавке, вдруг подошел к нему староста посредников, и с ним была невольница, подобной которой не видели видящие. И была она до пределов красива, прекрасна, стройна и соразмерна, и в числе ее достоинств было то, что она была осведомлена во всех науках и искусствах, нанизывала стихи и играла на всех музыкальных инструментах. И купил ее Ибн Аль-Кирнас, ювелир, за 5000 динаров золотом, и одел ее на 1000 динаров, и привел ее к повелителю правоверных. И эта невольница провела подле него ночь. И халиф испытал ее во всех науках и во всех искусствах, и увидел, что она сведуща во всех науках и ремеслах, и нет ей в ее век равной. А было ей имя Кут-аль-Кулуб. А когда наступило утро, халиф Харун-ар-Рашид послал за Ибн Аль-Кирнасом, ювелиром, и когда тот явился, назначил ему 10000 динаров в уплату за эту невольницу. И сердце халифа стало занято этой невольницей, названной Кут-аль-Кулуб. И он оставил Сид Зубейду, дочь Аль-Касима, она была дочерью его дяди. И оставил всех любимец, и просидел целый месяц, выходя от этой невольницы только на пятничную молитву, а затем он тотчас же возвращался к ней. И это стало тревожным для вельмож правления. И они пожаловались на это дело визирю Джафару Бармакиду. И визирь выждал, пока не наступил день пятницы, и вошел в соборную мечеть и встретился с повелителем правоверных, и стал ему рассказывать все, какие ему встречались диковинные истории, связанные с любовью, чтобы выведать, что с ним такое. И халиф сказал ему: «О, Джафар! Клянусь Аллахом, это дело случилось со мной не по доброй моей воле. Но мое сердце завязло в сети любви, и я не знаю, что делать». «Знаю, повелитель правоверных», — ответил Джафар, — «что эта твоя любимица Кут-аль-Кулуб стала тебе подвластна и сделалась одной из твоих служанок, а чем владеет рука, того не хочет душа. Я скажу тебе еще и другую вещь. Самое лучшее, чем похваляются цари и царевичи, это охота и облава, и умение пользоваться случаем и веселиться. И если ты так сделаешь, ты, может быть, отвлечешься от нее, а, может быть, ты ее забудешь». «Прекрасно то, что ты сказал, о Джафар!» — воскликнул халиф. «Поедем сейчас же, сию же минуту на охоту». И когда кончилась пятничная молитва, они вышли из мечети и в тот же час и минуту сели и поехали на охоту и ловлю. И они поехали и достигли пустыни. И повелитель правоверных и визирь Джафар ехали верхом на мулах. И они занялись беседой, и войско опередило их. А их палил зной, и ар-Рашид сказал: «О, Джафар, мною овладела сильная жажда». А потом ар-Рашид напряг зрение и увидел какую-то фигуру на высокой куче и спросил визиря: «Видишь ли ты то, что я вижу?» «Да, о повелитель правоверных», — ответил визирь, — «я вижу какую-то фигуру на высокой куче. И это либо сторож сада, либо сторож огорода. И при всех обстоятельствах в той стороне не может не быть воды. Я поеду к нему и принесу тебе от него воды», — сказал потом визирь. Но ар-Рашид молвил: «Мой мул быстрее твоего мула. Постой здесь, подожди войска, а я поеду сам, напьюсь у этого человека и вернусь». И ар-Рашид погнал своего мула, и мул помчался, как ветер в полете или вода в потоке, и несся до тех пор, пока не достиг этой фигуры во мгновение ока. И оказалось, что фигура — никто иной, как халифа-рыбак. И ар-Рашид увидел, что он голый, и завернулся в сеть, и глаза его так покраснели, что стали как огненные факелы, и облик его был ужасен, и стан изгибался, и он был взлохмаченный, запыленный, точно ифрит или лев.